Глава 14. Легчайший ветерок дул над Потомаком. Он покрывал водную гладь мелкой рябью и чуть-чуть шевелил волосы Ливи. Теперь, когда они были здесь, под небесным сводом и солнцем, Торп радовался, что все-таки убедил ее отправиться с ним на прогулку. Солнце и движение пойдут ей на пользу. Другая женщина предпочла бы заснуть, чтобы отдохнуть от слез и мучительных воспоминаний. Любая. Но не Ливи. Она все еще была бледна, глаза покраснели от пролитых слез. Однако сила духа ее была несомненна и несокрушима. Торп восхищался ею сейчас. Теперь он способен был понять, почему она окружила себя крепостью из льда. Он запомнил лицо мальчика на фотографии. Оно было полно незамутненной радости жизни. У Торпа душа болела за Ливи. Пережить такую утрату. Ему трудно было вообразить ее замужней женщиной, имеющей сына, строящей жизнь с другим мужчиной. Их маленький дом в пригороде, обнесенный забором двор, игрушки под диваном — все это никак не совмещалось в его представлении с женщиной, которая теперь сидела напротив. Однако она жила той своей жизнью не так уж давно. Теперь для нее может начаться новая жизнь, на этот раз с ним. Торп хотел этого еще сильнее, чем прежде. Если это было возможно, хотеть сильнее. Более чем когда-либо он понимал, что с Ливи надо быть очень чутким. Да, она была сильной женщиной, но ее грубо, безжалостно ранила прежняя жизнь. «Дуг», — подумал он, и какое-то мгновение чувствовал по отношению к нему испепеляющую злобу. Торп не умел легко прощать. Дуг был человеком, который не только потерял Ливи по собственной вине из-за собственных слабостей. Он оставил неизгладимые шрамы в ее душе. Теперь Торпу предстояло доказать Ливи, что он намерен быть с ней рядом всегда, и в горе, и в радости. Со своего места Ливи могла наблюдать, как Торп гребет. Он делал это мастерски, без всякого видимого усилия. Он привык вести лодку по реке. Он не относился к числу мужчин, которые играют бицепсами, демонстрируя свою силу и выносливость. Он знал себя, знал, на что способен, и уверенность его проистекала из этого знания. Поэтому он никому и ничего не доказывал. Итак, Ливи все ему рассказала. Много лет она не открывалась никому. Теперь Торп знал о ней все. А почему она ему рассказала? Возможно, где-то в глубине сознания в ней уже живет надежда, что он останется с ней, когда она кончит свой рассказ. И он остался, и не задавал вопросов, ничего не говорил, а просто утешал и поддерживал. Он знал, что ей нужно. Когда же она поняла, что Торп — необыкновенный человек, и почему ей потребовалось так много времени, чтобы это узнать? Сейчас она чувствовала себя надежно, в безопасности, и ей давно не было так легко с самой собою. Слезы и откровенность изгнали боль. На мгновение она закрыла глаза, наслаждаясь чувством освобождения. «Я тебя еще не поблагодарила», — сказала она тихо. «За что?» Он поднимал и опускал весла сильным плавным движением. «За то, что ты не говорил разные утешительные, но никчемные слова, которые обычно говорят, когда кто-то разваливается на куски от горя на глазах утешителей. Никакие слова не помогут». Торп поглядел на нее своим глубоким пристальным взглядом. «Разве я могу изменить твое прошлое или облегчить его? Но теперь я с тобой». «Знаю». Ливи вздохнула и откинулась назад. «Знаю». Некоторое время они плыли молча. На реке были и другие лодки, но они ни к кому не подплывали, чтобы обменяться приветствием или махнуть рукой. Сейчас река принадлежала только им. Она протекала по их личному, только им принадлежащему миру. «Весна довольно ранняя», — сказал Торп, — «поэтому на реке немного народу. Я люблю плавать летом, когда чуть-чуть брезжит свет». Просто удивительно, до чего спокойны и тихи все эти здания на рассвете. Забываешь про толпы туристов. На рассвете трудно представить, что происходит в Пентагоне или в Капитолии. На рассвете все это просто здания, и некоторые прекрасны. В субботу или воскресенье я чувствую себя только гребцом, проплывающим мимо, Это удивительно примиряет с жизнью. «Забавно», — размышляла вслух Ливи. «Месяц-два назад я бы удивилась, услышав от тебя такое признание. Ты мне всегда рисовался человеком, одержимым честолюбием. Дело и только дело. Никогда бы не подумала, что ты способен отрешиться». Торп улыбнулся, продолжая мирно грести. «Ну а теперь?» «А теперь я тебя знаю». Ливи выпрямилась и подставила лицо ветерку, развивавшему ее волосы. «И когда же ты открыл эту панацею от стресса?» Торп удивленно и радостно засмеялся. «А ты действительно меня знаешь. Когда приехал с Ближнего Востока, там приходилось очень нелегко. Трудно потом было вернуться обратно к себе самому. Мне кажется, что такое ощущение возникает у большинства солдат. Вновь приспособиться к нормальной жизни не всегда просто и легко. Я стал освобождаться от дурного настроения таким вот образом, ну и вошло в привычку». «Это так в твоем духе», — заметила Ливи. «Все объяснять недостатком физических упражнений». И улыбнулась при виде его иронического взгляда. «Не думаю, что все так просто, как ты хочешь это представить». «Желаешь проверить?» Она снова откинулась назад. «Нет-нет, я предпочитаю наблюдать со стороны». «Да здесь нет ничего особенно сложного», — прибавил он. «Любой мальчишка, проведя неделю в летнем лагере, способен справиться». Торп подзадоривал ее. Он ожидал увидеть в ее взгляде огонек соперничества и не ошибся. «Уверена, что я тоже отлично справлюсь». «Тогда иди сюда», — пригласил он и поднял весла. «Попытайся». Ливи сильно сомневалась, что ей этого хочется, но такой дерзкий вызов нельзя было оставить без внимания. «Ты думаешь, что мы сумеем поменяться местами? Мне бы не хотелось опрокинуться на середине потомка». «Лодка очень устойчива», — задорно ответил Торп. «Надеюсь, ты тоже». Ливи встала, хотя и осторожно. «Ладно, Торп, подвинься». Они довольно ловко поменялись местами. Торп уселся на маленьком сиденье с подушкой и весело поглядывал, как новоиспеченный гребец сражается с уключинами. «Чрезмерно на них не нажимай», — посоветовал он, — «старайся весла выровнять». «Я тоже бывала в летнем лагере». Ливи нахмурилась, потому что руки не желали действовать одновременно. «Но обычно мы плавали там на каноэ. Я здорово умею управляться с двусторонним веслом без уключин. Вот». Ливи сделала неуверенный, но довольно правильный грибок. «Теперь я войду в ритм, а ты спрячь свою ухмылку подальше, Торп». Ливи сосредоточилась на гребле. Она чувствовала легкую дрожь в мускулах, непривычных к физической нагрузке, но ощущение было приятное. Каждый взмах весел позволял ей сосчитать до восьми. Плечи сильно напряглись, подаваясь вперед, весла натирали ладони. «Да», — подумала она, — «теперь я понимаю, почему Торп этим занимается». Они плыли не так быстро и ровно, как прежде, но все же плыли, подчиняясь ее усилиям. Не было ни мотора, ни паруса, движение зависело только от нее. Ей вдруг захотелось вот так грести и плыть многие мили. «Окей, Кармайкл, твое время истекло». «Ты шутишь? Да я только начала». Она сердито взглянула на Торпа и продолжала грести. «Для первого раза достаточно, а кроме того...» И он быстро подошел к ней. «Я не хочу, чтобы ты испортила себе руки. Мне они, знаешь ли, нравятся». «А мне нравятся твои». И, взяв его ладонь, она прижала ее к щеке. «Ливи». Невозможно было представить, что он любил ее сейчас больше, чем мгновение назад, но это было именно так. Закрепив весла, он привлек ее к себе. Уже в конце дня они снова вошли в дом Ливи. У каждого в руках был бумажный пакет с продуктами. «Я умею жарить цыплят», — настойчиво утверждала Ливи, нажимая в лифте кнопку своего этажа. «Надо только поставить их в духовку и переворачивать сбоку на бок пару часов, ничего больше». «Ради бога!» — он с притворным ужасом посмотрел на нее. «Чего доброго тебя услышит?» Торп заботливо прижал к себе пакет с цыпленком. «Нет, Ливи, это целое искусство жарить птицу. Надо ее посыпать специями, выдержать, подготовить. А если уж бедному цыпленку пришлось расстаться с жизнью, то уж ты, по крайней мере, можешь ему оказать некоторое уважение». «Не нравится мне все это». Ливи с сомнением посмотрела на его пакет. «Почему бы нам просто не заказать на дом пиццу?» «Нет уж, я намерен показать тебе, что настоящий мастер может сделать из двухфунтового цыпленка для жарки». Торп замолчал, но когда они вышли из лифта, продолжил. «А потом я буду любить тебя до воскресного утра». «О!» — Ливи на мгновение задумалась и, сдерживая довольную улыбку, спросила. «Только до утра?» «До очень позднего воскресного утра», — уточнил он, останавливаясь, чтобы поцеловать ее, прежде чем она успела вставить ключ в замок. «Возможно, прихватим и начало дня». «Ну что ж, пожалуй, я согласна поучиться жарить цыпленка». И он поцеловал ее в ухо. «А я начинаю склоняться к мысли, чтобы послать за пиццей, но попозже». Он поцеловал ее в губы. «Давай войдем и проголосуем», — поинтересовалась Ливи. «Что-то в этом есть». «Это все Вашингтон на тебя влияет», — сказала она, отпирая дверь. «Нет никакой проблемы, которую нельзя было бы решить путем голосования». «Скажи это сенаторам, которые ожидают, когда Донахью и его программа выдохнутся». Она рассмеялась и повернула дверную ручку. «Вот что, Торп», — заявила она, когда дверь за ними захлопнулась. «Я не желаю сейчас думать о сенаторах и их оппонентах». Ливи перевесила сумку повыше, чтобы крепче его обнять. «Я даже не хочу думать о двухфунтовых цыплятах для жарки, по которым ты сходишь с ума». «Неужели?» Торп обнял ее свободной рукой. «Тогда скажи мне, о чем тебе хотелось бы думать?» Ливи, улыбаясь, начала расстегивать пуговицы на его рубашке. «А почему бы просто не показать? Хороший телерепортер знает, что действие стоит тысячи слов». Ее холодные длинные пальцы бродили по его груди. Он опустил на пол свой пакет, потом взял пакет Ливи и прислонил его к закрытой двери. «Я всегда говорил, Кармайкл, что ты чертовски хороший репортер», и он заглушил поцелуем ее смех. Поздним воскресным вечером Ливи сидела рядом с Торпом на диване. «Уикенд», — думала она, — промелькнул, как прекрасный сон. Еще ни с кем она не испытывала такой близости. Но ведь Торп теперь значит для нее гораздо больше, чем кто-либо другой. Вчера они вместе готовили обед, ели, много смеялись. С ним так легко смеяться, так легко забыть обо всех обещаниях, которые она дала себе несколько лет назад. Он любил ее, и это Ливи потрясло. Этот твердый, несгибаемый человек любил ее. Он ее понимал, жалел, был с ней нежен. Она всегда мечтала об этом, но не ожидала найти подобное в мужчине, меньше всего в нем. Как было бы все иначе в ее жизни, если бы она встретилась с ним давно? Но нет. Ливи закрыла глаза. Она же никогда и ни за что не предаст память о тех двух годах, о Джошуа. Он был центром ее мира, ее жизни, ее ребенок. Ливи помнила все до мельчайших подробностей. Такая любовь — великое чудо в жизни женщины и величайшая опасность. Она клялась себе, что никогда больше не позволит себе испытать то же самое. Но теперь в ее жизни был Торп. Какая жизнь ждет ее с ним? А что будет с ней без него? Эти вопросы пугали. Стоит ли искать на них ответы немедленно? «Он уже так близок мне, что становится страшно», — думала она, положив голову на его плечо. «Я не уверена, что сумею теперь все прекратить. Не уверена и в том, что у нас есть будущее. Если бы все могло оставаться так, как сейчас». Но приближалось время, когда она должна была принять то или иное решение. «Торб знает, чего хочет. Он не способен сомневаться. Хотелось бы, чтобы и мне все было так же ясно». «Ты что-то тиха», — сказал он. «Да». «Ты не можешь забыть о том, о чем вчера мне рассказала?» Торпу хотелось прижать ее к себе и заставить все забыть, но забвение ничего не решило бы ни для кого из них. «Тебе нелегко было обо всем рассказать и все пережить заново?» «Да, это было нелегко», — Ливи взглянула ему в лицо. «Но я рада, что это произошло. Рада, что ты знаешь». Она еле слышно вздохнула. Надо, чтобы он знал все. После смерти Джоша я тоже хотела умереть. Я не хотела жить без него. Я была недостаточно сильна, чтобы решиться оборвать свою жизнь. Но если бы я могла просто закрыть глаза и умереть, я бы это сделала. «Ливи», — он дотронулся до ее щеки. «Я не хочу и не могу притворяться, будто знаю, что это такое — потерять ребенка. Такое горе не способен до конца понять тот, кто сам его не испытал». «Но я не умерла», — продолжала она, проглотив слезы. «Я ела, спала, как-то существовала. Но вместе с Джошем я похоронила часть себя. А что осталось, я задавила, расставшись с Дугом. Это был единственный способ выжить. Я так жила долго, не думая ни о каких переменах». «Но ты не умерла, Ливи». Он охватил ладонью ее подбородок. Он смотрел ей прямо в глаза. «А перемены — необходимые условия жизни». «А ты любил кого-нибудь всем сердцем?» «Только тебя», — ответил он просто. «О, Торп!» — Ливи снова прижалась лицом к его плечу. У нее заныло сердце. Он так легко обо всем говорил, и чувства приходили к нему легко. Но Ливи не была уверена, что так же легко сможет их принять. У нее еще не было для этого достаточно душевных сил. «Ты мне нужен, но это пугает меня смертельно». Ливи снова взглянула на Торпа, и ее взгляд был красноречивее слов. «Я знаю, что такое терять. Я не думаю, что смогу пережить это дважды». Теперь он был близок к тому, чтобы завладеть ею навсегда. Он это чувствовал. Если он ее обнимет, станет целовать, то с ее губ сорвутся столь необходимые ему слова. Он читал ответ в ее глазах. И ему потребовалось все самообладание, чтобы не торопить ее, не вынуждать, не заставлять. «Не сегодня», — сказал он себе. В эти дни она с ним поделилась очень многим. «Если ты нуждаешься в ком-то», — ответил он, — «это совсем не значит, что ты должна его обязательно потерять». «Я стараюсь в это поверить. Впервые за эти 5 лет». Помолчав, он взял ее руку и поцеловал в ладонь. «Сколько времени тебе еще понадобится?» Из глаз Ливи хлынули слезы. Ей даже не пришлось его ни о чем просить. Он все и так знал. Он давал ей то, в чем она нуждалась, без всяких вопросов и требований. «Торп, я тебя не стою», — Ливи покачала головой. «Правда, не стою». «Но это же я иду на риск, не так ли?» — Торп улыбнулся. «И еще я считаю, что стою тебя. Таким образом, мы квиты». «Мне надо подумать». Ливи поцеловала его. «Это так трудно. Мне надо побыть одной». «Да?» Торп снова ее поцеловал. «Ну что ж». Он встал, увлекая Ливи за собой. «Хорошо, но думай быстрее». «До завтра». И она с минуты еще постояла, тесно к нему прижавшись. «Только до завтра». Руки ее, обнимавшие, так сильны, в них чувствуется надежность. Этот человек так много может ей дать. «О, Господи, какая же я дура, Торп!» «Да уж», — он обхватил ее лицо ладонями. «Но я чертовски упрям, Кармайкл, помни об этом». «Я знаю», — прошептала она, когда он направился к двери. Торп медлил и, взявшись за ручку двери, взглянул на Ливи. «До завтра». «До завтра», — повторила она, когда он ушел.